Эпилог. Прошло 2 месяца. Марат. Сеансы психолога помогли нам обоим отпустить обиды, а мне взглянуть на ситуацию глазами Лины. Я пережил все, что пережила она, и снова клял себя за то, что именно я заставил ее это пройти. Не знаю, простил бы я самого себя на месте ангела. Наверное, да, потому что люблю. Но все равно у ангела душа куда больше, добрее и чище, чем моя. И я очень хочу стать хоть немного похожим на нее. Я буду стараться не повторять ошибок, вспоминая ту боль, что нам снова пришлось пройти, если снова захочу устроить скандал. Их больше не будет, по крайней мере, по вине моей необузданной ревности. Наши отношения наладились. Мы снова стали семьей. Дети успокоились, понимая, что мама и папа смогли договориться. И теперь папе не нужно постоянно уезжать на работу. Марка нашли. Сейчас он находится в СИЗО. Ведется следствие. Мать очень нервничает и сильно сдала здоровьем. Я теперь лечу ее. В общем-то, сказать, что кто-то из членов семьи не переживал по этому поводу, невозможно. И отец Марка, и бабуля, и отец Лины. Все старались говорить об этом как можно меньше. Даже дети что-то чувствовали и переживали. В семье осужденной. Это пятно на репутацию, да и вообще большое горе. И хоть он получит по заслугам, и ему грозит довольно большой срок, я не могу сказать, что я счастлив. Да, справедливость вроде как восторжествовала, но радоваться этому я не в силах, особенно когда мать воет ночами. Навещать Марка или приносить ему передачки пока нельзя, так как находится он в изоляторе, пока не пройдет суд. Но я ездил к нему один раз, чтобы взглянуть брату в глаза. Воспользовался положением Сергея и получил буквально 10 минут на разговор. Но даже они не понадобились. Разговор был коротким. «Заходите, у вас 10 минут», — открыли передо мной дверь конвоиры. Марка в комнате для свиданий пока не было, но уже через минуту его привели, как настоящего преступника. В робе, руки за спиной, на руках браслеты. «Осужденный Поляков, лицом к стене, руки!» Он уже заученным движением повернулся к стене и выставил руки назад, чтобы сняли наручники. 10 минут!» — бросил ему мужчина в форме и вышел из комнаты, хлопнув массивной железной дверью. Окинул его взглядом. Брат похудел, постарел. Не думал никогда, что когда-то увижу его таким. Он натворил дел, но все же он мой брат, которого я ненавижу и которого мне все же жаль. Так бездарно похерил свою жизнь. «Привет, брат», — сказал он, усаживаясь на жесткий стул напротив меня. «Здравствуй, Марк. Приехал пожурить меня, да?» «Не ерничай», — оборвал я его усмешку. «Именно так. Хочу посмотреть в твои глаза и спросить, как ты посмел на все это пойти? Выкрасть у меня бумаги, шпионить — это еще ладно. Но, Лина, ты ее чуть не изнасиловал. Что, блядь, было в твоей тупорылой голове в этот момент? Это Рогозин попросил тебя вот так меня унизить, да?» Марк опустил голову и запустил пальцы с черными ногтями в свои плохо промытые, без кучи его любимых шампуней, волосы. «Нет», — ответил он, — «Рогозин шантажировал меня сыном». Я поднял на него глаза. «Сыном?» «Да», — ответил глухо Марк, продолжая пялиться в стенку невидящим взглядом. «Сказал, что убьет его, если я не буду шпионить за тобой». «Ну а почему ты мне не рассказал об этом, баран?» Наклонился я к нему ближе. «Я бы мог помочь». «Что же за сука-то этот Рогозин? Грозится убить ребенка? Совсем, что ли, ничего святого в нем нет? Этот кретин молчал. Все можно было исправить». «Я посчитал, что тебе будет все равно после всего, что было». «Дебил!» — поднял я брови вверх. «Ребенку я бы точно помог!» «Но теперь поздно. Ты все уже сделал. Лину тоже он заказал?» «Нет», — покачал он лохматой головой, опустив глаза. «Это я сам. Бес попутал. Рогозин дал мне на это лекарство и велел добавить в бутылку с водой, а потом напоить твою жену и выкрасть документы. Но я... Она такая... Я все еще люблю ее». Можешь обзывать меня, даже избить опять, но я не смог забыть ее. Не могу и все. «А тебя должна была волновать не чужая жена, а твой ребенок!» — вызверился я. «Не желаю слушать о его неземной любви к моей жене». «Знаешь, что ты натворил, придурок? Ты лишил своего ребенка отца и убил нашего ребенка, Марк!» Марк поднял голову и обалдело посмотрел на меня. «Как? А вот так!» — устало откинулся я на спинку стула. Сколько горя он всем причинил, а все деньги проклятые. Она беременна была. Мы из-за тебя чуть не развелись, А потом она ребенка потеряла. Прости. Потряс он головой, снова не зная, куда деть свои руки. Если сможешь, конечно, когда-нибудь. И у Лины попроси прощения. Не смогу. Покачал я головой. Никогда не прощу. Передам ей, конечно, да только она твое имя и слушать не желает. А говорит о тебе только матом. И это не любовь, Марк. Когда любишь, зла не желаешь. И уж тем более не причинишь. Ты всегда только себя любил. Извини, я не могу тебе помочь ничем. Я встал, чтобы уйти из комнаты еще до окончания отведенного времени. Мне больше не о чем говорить с ним. Брата у меня больше нет. «Марат!» — позвал он меня, и я остановился у самой двери. «Попроси мать, когда разрешат свидание и письма, пусть книг мне привезет. Дурею я тут от тоски. И фотографию сына. Пожалуйста. Ничего у меня больше не осталось в этом мире. Никого». «Ладно», — ответил я, кинув на него прощальный взгляд, и вышел за дверь. «Привезет. Больше я никогда не увижу своего брата. Фотография сына так и не попадет адресату. Письмо придет обратно. Вскоре после суда его убьют сокамерники в буйной драке». «Ангелина. Марат, а ты можешь отвезти меня в клинику сегодня?» — спросила я, целуя мужа в щеку на прощание. «У меня запись к врачу на 6 вечера. Нина детей заберет из сада». «Ну, хорошо. А что такое? Ты заболела?» — забеспокоился супруг, выискивая серыми глазами на мне признаки болезни. «Нет», — покачала я головой. «Не переживай. Просто хочу кое-что проверить». «Ладно. Тогда заеду за тобой к 5. По пробкам доедем». «Хорошо. Буду ждать». Муж уехал, а у меня сегодня выдался выходной. Я вернулась в ванную и снова достала тест на беременность. 2 яркие полоски. Не может быть. Опять? Я снова беременна? Снова от Марата? Но только меня беспокоит, что организм не успел восстановиться после прервавшейся беременности. Прошло всего несколько месяцев. Теперь я хочу получить результаты УЗИ. И Марата возьму с собой. Хочу, чтобы он тоже увидел его, нашего крошку. К 5 он приехал к дому, как и обещал. Я с легкой сумочкой на плече, кутаясь в пальто на холодном ветру, села в машину к нему. «Привет!» — подарил он мне мягкий поцелуй. «Уже успел соскучиться по тебе, принцесса». «Привет!» — я ласково провела пальцами по непослушной щетине и увидела удовольствие в его глазах. Он по-прежнему очень любит и дико возбуждается, когда я так делаю. «Поехали?» Он вывел машину на дорогу, и, болтая о прошедшем дне и ни о чем конкретно, мы добрались до медицинского центра. Возле кабинета немного замешкалась. «Ты со мной пойдешь?» — сказала я Марату. «Зачем?» — пожал он плечами. «Показать тебе кое-что хочу». «Ну ладно, пошли, если хочешь», — согласился он. Я взяла его за руку и потянула к кабинету. Постучала и, получив разрешение войти, прошла внутрь вместе с ним. «Добрый день», — поздоровалась я с врачом. «Муж будет присутствовать. Я не против». «Добрый день», — отозвалась доктор. «Хорошо. Тогда муж пусть пока присядет, а вы дайте документы мне». Марат понял, что мы в кабинете УЗИ, но пока еще так и не догадался, зачем мы здесь. И только когда доктор уложила меня на кушетку, стала исследовать мой живот и вывела на экран картинку, он начал догадываться и тоже уставился на экран. «Ну, все верно показал тест», — добродушно рассмеялась врач. «Полоски были очень яркие, говорите?» «Да», — ответила, приподнимаясь на локтях, чтобы заглянуть в монитор. «А что такое?» «А у вас их тут 2». «Как 2?» — почти в унисон спросили мы. «Ну да. Вот, 2 ядрышка. Видите? Это ваши малыши. Близнецы. Так мило. Хотите сердечки послушать? Они уже бьются». Она нажала какую-то кнопку на аппарате, и в кабинете зазвучал ритмичный двойной стук сердец. «Боже!» — закрыла я рот рукой и расплакалась. Посмотрела на мужа. Его глаза тоже блестели. Он был очень растроган. Смотрел в монитор, пытаясь разглядеть свою драгоценность в двойном размере. «Поздравляю вас!» — улыбнулась нам доктор. 7-8 недель. Развиваются малыши хорошо. Все в норме по результатам УЗИ. Судя по карте, у вас уже есть 2 детей? «Да», — кивнула я. Все никак не получалось выйти из состояния шока. «Дочь и сын». «Ну, тогда знаете, что нужно встать на учет и сдать анализы. И обязательно принимать витамины и больше отдыхать». На выходе из клиники, едва чуть отошли от входа, Марат прижал меня к себе, взял мое лицо в свои горячие ладони и принялся целовать мои губы на виду у всех. «Милая, девочка моя, как я счастлив! Ты снова станешь мамочкой!» «Наш малыш вернулся!» — плакала я на сей раз от счастья. «Ага, и брата привел!» — улыбнулся муж, снова заключая меня в объятия. «Ренок, Линочка, ты моя жизнь! Ты мое все!» Через 9 месяцев Лина родила 2 здоровых мальчиков. У них теперь дружная и большая семья. Марат все еще учится слушать свою Багиру и без поводов не ревнует. Алиса и Арсений растут здоровыми и счастливыми в полной семье. Алиса стала первоклассницей, а Арсений пошел в среднюю группу детского сада и уже начал учить буквы. Ольга Вячеславовна продолжает с радостью нянчить внуков, насколько позволяет здоровье. Лина и Марат не оставляют любимую бабушку и часто ее навещают вместе со своими малышами. Отец Лины, Павел Сергеевич, на радость Лине завел нежную дружбу с соседкой по поселку родителей Марата. Они даже решили съехаться, чтобы вместе смотреть документальные сериалы. Теперь Лина больше не беспокоится о том, что за отцом некому следить. Дедушке Паше супруги тоже привозят детей, но чаще дедушка Паша привозит сам себя к ним. Мать Марата тяжело пережила потерю любимого сына, но ей есть ради кого жить. Марат, которого она все же по-своему любила, и внуки. Елизавета с Линой не общается, но девушка не переживает по этому поводу. С внуками же отношения у Елизаветы сложились хорошие. Она не проецирует на малышей отношения с невесткой. Сыну Марка Марат и Лина помогают, обеспечивают и его, и любовь. Лина даже смогла ее простить окончательно, и они снова начали общаться. Женька встретил свою Багиру и влюбился, а вскоре и позвал ее замуж. Яркая брюнетка отвечала ему такой же горячей взаимностью и вскоре подарила Евгению первенца. Евгений и Марат открыли новый бизнес, используя связи и сохранившиеся за годы работы контакты. Мужчины твердо встают на ноги, и этот бизнес уже точно не упустят. О плохом семья Марата и Лины больше не вспоминает. Они растят детей и уверенно смотрят в будущее. Марат бережет свою принцессу и старается ее не обижать. Он будет любить ее, пока бьется его сердце. Бьется только о ней. О прекрасной Багире, которая однажды свела его с ума и затянула в водоворот событий, навсегда изменивший столько жизней.